генерал Герасимов. Глава 9. Без маски среди своих. «Насчет немца Лямпе это было специально придумано?» — спросил полковник Ларионов. «Чтобы был именно немец, а не представитель какой-то другой нации?» «Специально», — устало усмехнулся Бестужев. «Видите ли, Василий Львович, немцу в нашем российском представлении отведен некий определенный набор качеств. Немец педантичен, скопидомист, он формалист до абсурда, как это блестяще описано Лесковым. Но вот в хитрости, в коварстве азиатском немцу у нас от чего-то решительно отказывают, и, что характерно, относятся чуточку свысока. Ты, мол, немец перец колбаса и расчетливее нашего брата-русака в 100 раз, и оборотистее. Но вот игры ума от тебя не дождешься, и право же. Те, кто мне готовил эту личину, оказались правы. Я проехал чуть ли не всю Россию, встречая именно такое отношение, какое было предсказано». «Что ж вы, Семушка-то, брезгуете?» — радушно укорил полковник. «Сейчас пельмешки подадут. Я, знаете ли, чувствую себя несколько виноватым, вспоминая, что вам пришлось перенести у наших полицейских бурбонов». «Пустяки», — усмехнулся Бестужев. «Одна единственная затрещина. Никак не повод для уныния». Полковник деликатно покашлял, отвел взгляд. Словом, он теперь выглядел, как воспитанный человек, вынужденный сказать в глаза нечто нелицеприятное. «Вы уж простите провинциального медведя, Алексей Воинович, но позвольте все же заметить, что от этой затеи с немцем Лямпе и мещанином Савельевым явственно попахивает пинкертоновщиной, этими книжечками в мягких обложках, гимназическим чтивом». «Вполне возможно», — со вздохом признался Бестужев, «но вы, Василий Львович, не учитываете подчиненности моего положения. Это вы здесь, царь и бог, между нами говоря, а офицерам вроде меня в столицах приходится поступать согласно приказам начальства». «Да какой уж царь! Ну, не скромничайте! Вы все-таки начальствуете над губернским управлением. Ваше начальство далеко. Генерал велел действовать поначалу инкогнито. Оставалось щелкнуть каблуками и, преданно поедая глазами начальства, заверить в скрупулезном выполнении инструкций оного. Позавидуешь вам, господин полковник». «А вы не завидуете», — усмехнулся полковник. «Скажу вам по секрету, Алексей Воинович, полковник — самый глупый чин. Да-да, вот именно. Потому что каждый полковник с некоторых пор начинает задаваться вопросом, станет он когда-нибудь генералом или так и уйдет в отставку полковником. В других воинских чинах это не столь ярко выражено. А вот переход от полковника к генералу — штука заковыристая. Станете полковником — узнаете на опыте». «Ну, когда-то будет. Не скромничайте», — сказал полковник. «Мы здесь, во глубине сибирских руд, как ни странно, наслышаны об успехах столичных коллег. Ну как же, ротмистр Бестужев, первый сотрудник охранного отделения, коему удалось проникнуть в заграничную школу бомбистов. Да-с, наслышан и о ваших подвигах во Львове, и о досрочном производстве, и о крестике. Работа как работа», — пожал плечами Бестужев. «Ну, не скромничайте. Хвастаться заслугами глупо, но и вовсе их замалчивать тоже не свойственно норме. Еще рюмку?» «С удовольствием», — сказал Бестужев. «Все переменилось за какой-то час. Немец Лямпе, как и мещанин Савельев, канули в небытие. Он сидел сейчас в отдельном кабинете ресторана при Старой России, уже в старательно отглаженном железнодорожными жандармами летнем кителе, извлеченном из багажа, и полковник Ларионов старательно его потчевал. Вряд ли из одного почтения к столичному гостю. Видно было, что полковник, как это частенько случается с пожилыми людьми, всем прочим радостям жизни предпочитает...